6. Король Дагонат. Теури переночевал в лесной хижине и назавтра поехал к трактиру Айкарвара. Он навестил могилы рыцаря Эдвинема из Форестеры и Вокио, его оруженосца. Трактирщик Айкарвар узнал Орданвена и потому вспомнил Теури. «Ты мальчик, который хотел поговорить с тем рыцарем, упокой Господи его душу. Как вышло, что ты вернулся на его коне? Теперь это мой конь». «Правда?» — трактирщик подозрительно посмотрел на Теури. «Кто ты такой на самом деле, а? Тебя искали красные всадники, после серые рыцари. Довольно давно все это было, но я хорошо помню. Я вестник. Еду к королю Дагонату с письмом от короля Унавина». Его слова, похоже, успокоили трактирщика. Теури переночевал в трактире, или, вернее сказать, полежал в постели, так как всю ночь не сомкнул глаз. От трактира до города было недалеко, и Теури подъехал к Дагонатбургу совсем рано. Он чувствовал себя прекрасно и удивился только, что город короля совсем не изменился. Вот церковь, где больше полутора месяцев назад начались его приключения. Башни высятся над городскими стенами, и над дворцом развивается королевский флаг в знак того, что Дагонат здесь, в своей столице. Теури вспомнил о Паке и подумал, что бы он сказал, если бы приехал с ним. Разочаровал ли бы его Дагонатбург, как когда-то Дангрия? Он ведь и похож был на Дангрию, только побольше. Теури остановил коня, достал из сумки и надел старую рясу. Он хотел войти в город, где многие его знали как можно незаметнее, и не говорить ни с кем, пока не увидит короля Дагоната. Он подъехал к западным воротам, которые были открыты. Из них выезжала группа всадников, два молодых рыцаря с оруженосцами и лучниками. Они выглядели счастливыми. Сверкающее оружие, яркие плащи, у каждого на руке сокол. И Теури смутился, узнав Армана и Олафа, но те проскакали мимо, не заметив его. Он посмотрел им вслед. «Я мог бы быть с ними», — подумал Теури, — «если бы не откликнулся на зов незнакомца. Охотился бы теперь в королевском лесу». Но он знал, что на самом деле не хотел бы этого и не жалел о том, что пережил. Стражники пропустили его сразу, хотя и заметили: «Твой конь красивее, чем твоя ряса, монах». «Я не монах, я вестник, везу письмо с запада для короля Дагоната». По знакомым улицам он скоро добрался до Дворцовой площади, напротив был трактир, рядом с дверью висел золотисто-голубой щит рыцаря Теури Храброго. Теури хотел зайти внутрь, поздороваться с родителями, но решил сначала явиться к королю. Стражники у ворот дворца спросили, кто он. «Вестник к королю Дагонату». «Кто вас послал и как ваше имя?» «Король Унавин меня послал, Теури, мое имя». Теперь стражники узнали его и впустили внутрь. Теури оставил Орданвена под присмотром слуг во внутреннем дворе и прошел в большой зал, где посетители должны были ожидать короля, только бы король принял его сразу. Вошел какой-то рыцарь и остановился в изумлении. Теури поднял глаза. «Отец!» — воскликнул он. Они пошли друг другу навстречу и взялись за руки. «Отец!» — повторил Теури. Рыцарь Теури смотрел на него радостно. «Все в порядке, сынок?» «Да». «О да, отец!» «Ты и есть вестник короля Унавина?» «Да». «Как ты, как мама?» «Все хорошо. Король ждет тебя. Я должен отвезти тебя к нему». Однако он не тронулся с места, стоял, продолжая внимательно смотреть на сына. «Ты вырос», — сказал он и положил руку на плечо Теури. «Идем к королю, а потом поговорим». Теури стоял перед королем Дагонатом и смотрел в знакомое волевое лицо с ясными проницательными глазами, с густыми каштановыми кудрями над лбом и короткой бородой. Никого больше не было в зале, кроме его отца, отошедшего к двери. Теури почтительно поздоровался с королем и передал ему письмо Унавина. Затем сказал: «Ваше Величество, я должен объяснить вам, почему в ту ночь ушел из церкви». «Разумеется», — сказал король Дагонат. «Я слышал уже кое-что от рыцаря Ристридина, но хочу услышать все из твоих уст. Ты исчез неожиданно, тебя долго не было, хотя для такого путешествия не слишком долго». Он смотрел на Теури внимательно, так же, как только что смотрел на него рыцарь Теури. «Ты виделся с отцом?» «Да, Ваше Величество». «А с матерью?» «Нет, Ваше Величество». «Хорошо». Король сломал печати на письме Унавина, оно состояло из множества плотно исписанных страниц, и, бросив на него быстрый взгляд, снова обратился к мальчику. Я хочу выслушать твою историю и твои объяснения, Тиури, сын Тиури, но сперва хочу прочитать, что пишет мне великий король на Западе. Можешь пока идти. Поговори с родителями, возвращайся ко мне через час». Тиури глубоко поклонился и вышел. Они пошли в трактир, и Тиури увиделся с матерью. Час пролетел быстро, он далеко не все успел рассказать, прежде чем в сопровождении отца вернулся к королю. На этот раз он должен был войти к нему один. Тиури начал свой рассказ. «Незнакомец попросил меня о помощи, и я не мог отказать. А после я поклялся рыцарю Двинему доставить письмо и должен был исполнить клятву». Король Дагонат молча слушал его. «Все это так», — сказал он наконец. «Тебе было очень трудно?» «Иногда да, но мне многие помогали». Король постучал пальцем по письму, которое держал в руке. «Король Унавин написал мне об этом». Он опять посмотрел на Тиури. «Ты вернулся с мечом и перстнем на великолепном коне, но ты пока еще не рыцарь». «Нет, Ваше Величество», — сказал Тиури, не зная, что и думать. «Одобрил ли король его поступок?» Король молчал, на губах его играла странная улыбка. Тиури тоже молчал. «Так», — сказал король наконец, — «тебе больше нечего мне рассказать?» «Нет, Ваше Величество», — ответил Тиури. Что он мог еще сказать? Не пересказывать же снова все свои приключения. Он сообщил все, что король должен был знать. «И не о чем попросить? Тиури, сын Тиури?» «Да, у Тиури было о чем попросить». «Ваше Величество», — он запнулся, — «вы сказали, я еще не рыцарь. Нельзя ли, чтоб... Смогу ли я теперь стать рыцарем?» Король Дагонат поднялся. «Рыцарем?» — повторил он медленно. «Ты ушел из церкви в канон посвящения. Ушел по своей воле. Можно ли теперь сделать вид, будто ничего не случилось? Раз в 4 года избираются юноши для посвящения в рыцаря, они проходят специальные испытания. Одно из них — провести целую ночь в молчании, размышлениях, не прислушиваясь к голосам извне. Если они не захотят или не смогут это сделать, они нарушают правила и тем доказывают, что не готовы стать рыцарями. Так получилось и с тобой, Тиури. День летнего солнцестояния миновал». «Но...» — начал Тиури. Он хотел сказать, я не мог иначе поступить, но больше ничего произнести не смог. «Скажи-ка честно, Тиури», — продолжал король, — «если бы тебе снова дали возможность провести ночь в церкви, если бы тебя снова позвали и попросили о помощи, как бы ты поступил?» Тиури посмотрел на него. Он вдруг совершенно успокоился. «Я бы сделал то же самое». Король Дагонат кивнул. «Вот именно», — сказал он. «Ты бы сделал то же самое, зная, каковы будут последствия этого поступка. Ты примирился бы с этими последствиями». Тиури поднял голову. «Да, Ваше Величество. Хотя бы это и означало, что ты не будешь посвящен в рыцари». «Хотя бы это и означало, что я не буду посвящен в рыцари», — повторил Тиури твердо. Король Дагонат снова кивнул. «Можешь теперь идти, Тиури. Вечером жду тебя во дворце. Не забывай о своих обязанностях, ты все еще мой оруженосец». Тиури поклонился, вышел и вернулся в трактир, где его ждала мать. Отец вернулся чуть позже, и Тиури пришлось снова рассказывать о своих приключениях, но разговор с королем Дагонатом не шел у него из головы. Он понял, что в глубине души надеялся на то, что злобные слова кобра не оправдаются, и король посвятит его в рыцаре. «Что с тобой?» — спросила его мать, прервав один из рассказов. «Тиури, должно быть, устал», — заметил отец. «Он столько пережил за это короткое время, что должен заново привыкать к тому, что он здесь, с нами». «Сказать им?» — подумал Тиури. Он чувствовал, что родители гордятся им. Мать, скорее всего, посочувствовала бы ему, а отец. Отец уважал короля и принимал любое его решение, не рассуждая. И Тиури ничего не сказал родителям. Они скоро и так узнают, что он пока что не будет рыцарем. В полдень он не выдержал, оседлал Орданвен и поехал за город, чтобы обо всем спокойно подумать. Он не жалел, что ушел в ту ночь из церкви. Он и снова поступил бы точно так же, если бы понадобилось. И король Дагонат прав. Он должен примириться с последствиями своего поступка. Решение короля расстроило Тиури. А как поступил бы на месте его короля король Унавин? Нет, нельзя так думать. Дагонат его король. Он обязан подчиниться решению своего короля. Дагонат, может быть, и одобрял поведение Тиури, но он справедлив и считает, что Все должны подчиняться общим правилам. Тиури остановил коня и посмотрел на город. День клонился к вечеру, пора было возвращаться. Прогулка пошла ему на пользу. Он успокоился. На обратном пути ему вспомнились слова Тирилло. «Чтобы быть рыцарем, вовсе не обязательно носить щит и меч». «Вот оно!» — проговорил он негромко. «Неважно, рыцарь ты или нет, я, Тиури, всегда могу творить добро».